Глава 5. Богдан. Взвинченный после стычки с менеджером, я выбежал на поле, но чуть не испортил всю игру. Мне казалось, что вокруг одни враги. Судья раздает карточки налево и направо за малейшую провинность. Соперники путаются под ногами и приходится пробиваться к воротам чуть ли не с боем. В результате этой бешеной гонки я едва не забил гол в свои ворота. Просто закружился и побежал в другую сторону. На лицо Иваныча было страшно смотреть, а чувство вины сжигало мою душу изнутри почище огня. «Что делаешь, сукин ты сын?» – прошипел тренер в перерыве между таймами. Он сверлил меня взглядом, а мне хотелось забраться под скамейку и спрятаться там. Да ему в раздевалке наша звездочка гадостей напела. Защитил меня Мишка и мотнул головой в сторону менеджера. «Если нервная система сдает, лечиться надо», — вставил свои 5 копеек Максим и быстро стал двигаться из тренерской зоны к выходу. «Ух ты!» Я кинулся за ним, но меня удержали ребята. «Посиди на скамейке запасных», – приказал Иваныч и заменил меня на второго нападающего. Дружеский матч мы проиграли, несмотря на отличную подготовку. Мне надо было выплеснуть злость и отчаяние, поэтому я нашел репортера, накостылял ему хорошенько и разбил камеру. В результате оправдал созданную заочно дрянную репутацию и поднял целую волну негатива, направленного на российский футбол. В выигрыше остался менеджер и, как ни удивительно, команда. О нас заговорили, нами стали интересоваться. Зарубежные газеты запестрели заголовками «Колесо красной машины раздавит любого! Берегись, Red Wheel! Боб! Красное колесо летит на вас!» На различных ток-шоу и пресс-конференциях задавали вопросы о моем поступке спортсменам, ведущим и даже психологам, и все дружно осуждали его. «Я стал такой же знаменитостью, как когда-то французский нападающий Зидан. Несколько лет назад капитан сборной Франции ударил головой соперника-итальянца в грудь на последних минутах финала чемпионата мира. Этим поступком он поднял трибуны в едином порыве и остановил игру, шокировав всех – болельщиков, тренеров, судей. Но в ту минуту никто не знал, что азартный Марко Матерацци не раз до этого столкновения цеплял Зизу за майку и отпускал оскорбления в адрес его матери и сестры. Мир до сих пор не понимает, как ярчайший футболист своего времени – в самый важный момент карьеры мог поддаться секундным эмоциям. Никто, кроме меня. «Красное колесо» или «Red Wheel» – так прозвали меня репортеры. Эта кличка до сих пор следует за мной повсюду. Я даже привык к ней. И когда кто-нибудь окликает так, оборачиваюсь. Мой отец тоже не стоял в стороне. Он сделал все, чтобы закрыть лживую газетенку, а потом принялся за меня. Его звонок и короткие два слова «немедленно домой» до сих пор звучат в ушах, хотя уже прошло 2 года после скандала. С той статьи моя жизнь превратилась в ад, в борьбу за выживание. С одной стороны, давление тренерского штаба и менеджеров, которые требовали исключить меня из команды, с другой – отец. Соперники относились к нам как к прокаженным, всячески норовили задеть, называли читерами, мошенниками. Некоторые футболисты увидели во мне злейшего врага и стали открыто возмущаться. Только Иваныч и такие друзья, как Мишка Громов, Лёха и Рыжий, по-прежнему защищали меня. А я тренировался как бешеный, хотел доказать, что деньги отца ко мне никакого отношения не имеют. Колотил и колотил по мячу до 7-го пота и постепенно вышел на такой уровень мастерства, что обо мне заговорили как о самом талантливом футболисте в лиге. Но это, увы, не принесло мне счастья. Если тренеры и менеджеры сменили гнев на милость, то упрямство отца сломать оказалось невозможно. Поняв, что угрозами и уговорами от меня ничего не добиться, полгода назад он перешел к решительным действиям. «Вырвись на недельку в отпуск», – как всегда приказным тоном велел он и отключился. «Что делать, Сергей Иванович?» – пришел я с проблемой к тренеру. «Если надо, поезжай. Новогодние каникулы проведи дома, отец успокоится. А если нет, тогда подключусь я». «Не хочу. Я не маленький. Сам наломал дров, сам расхлебывать буду. Удачи». Иваныч похлопал меня по плечу и ушел в кабинет, а я побрел собирать вещи. «Ты чего такой хмурый?» – спросил Мишка, который тоже уезжал домой. Выслушав меня, он покачал головой и предложил составить компанию. Я с радостью согласился. Нет, я не боялся отца, хотя в гневе он мог быть суровым и неуступчивым. Я переживал за друзей, команду и тренеров, потому что папаша имел власть и деньги, чтобы навсегда закрыть мне дорогу в футбол, а заодно испортить жизнь окружающим. Но он поступил еще более жестоко. Дома нас ждали. «Богдан, сынок!» – бросилась ко мне мама. «О боже, как ты похудел и вытянулся!» Она положила руки мне на плечи и, встав на цыпочки, крепко поцеловала в щеки, потом засмеялась, вытирая губы. «Прости, колючий!» – погладил подбородок я. Не успел побриться. «Тебя в футбольном центре совсем не кормят?» Из кабинета вышел отец. Он всегда работал, потому что бизнес требовал внимания и сосредоточенности. Вот и сейчас он держал в руках какие-то бумаги, а за его спиной виднелась голова секретарши. «Это мышцы, пап, мускулы!» Я задираю рукава свитера и напрягаю трицепсы. «Видишь?» «А я думал, футболисты ногами работают!» Пожимает он плечами и передает папку секретарю. «И руками, и головой тоже. Разве в игре мозги нужны? Бегаете и бегаете, бездельники». Вот и поговорили с любящим родителем. Отец уже потерял к нам интерес, а у меня пропало радужное настроение. Вот так всегда. Мое занятие он считает пустяшным и никчемным, бессмысленной тратой времени. И никакие доводы, что профессиональные футболисты хорошо зарабатывают, на него не действуют. «Да, крутой мужик у тебя, папаня», – успокаивает меня Мишка, когда я провожаю его в гостевую комнату. «Не обращай внимания, несколько дней потерпи». «Я не выдержу дома неделю, не выдержу. Он начнет возить меня по офисам и заводам, рассказывать и показывать, какой он молодец». «Давай я буду его слушать, охать-ахать, а еще восхищаться им, а ты просто ходи следом». «Ну, не знаю». «Бубка!» С визгом в комнату врывается младшая сестра, Полинка, и бросается на шею. Она обхватывает мой торс ногами, а носом трется о мой нос, как в детстве. Тепло разливается в груди, словно неуемная энергия сестренки заряжает меня силой. «Слазь, дурёха, что делаешь? Ты же взрослая, и я не один». «Ой!» – взвизгивает сестра, и тут замечает Мишку. «Простите, простите!» Она кокетливо наклоняет светлую головку, делает круглыми синие глаза и протягивает Громову руку. «Я Полина Колесникова, студентка, комсомолка, а еще настоящая красавица. А вы кто?» Ошарашенный Мишка пожимает ее пальцы, потом стреляет в меня вопросительным взглядом. «Что делать-то?» «Целуй», – одними губами говорю я, и глазами показываю на ладонь сестры. «Спятил», – также глазами спрашивает он, но наклоняется и прикладывается губами к коже. «Ай, зачем вы так?» – вскрикивает Полинка и выдергивает пальцы. «Я же не девица 19 века, у нас не принято». Мишка краснеет душой и показывает из-за спины кулак, а я держусь за живот от смеха. Сестра, которая никогда не смущается, вдруг тоже вспыхивает, как маг, и сбегает. За ужином отец объявляет: «Завтра встаем рано, едем на наше зимовье». «Куда?» – заикается Мишка. После моих слов об офисах и заводах он не может принять такой поворот. «На охоту пойдем. В тех краях видели матерого кабана». Мы с Мишкой растерянно переглядываемся. Отдых в заснеженном лесу мы не планировали совсем.